Глава 14. Полуразрушенные дома, холодный пронизывающий до самых костей ветер, завывающий в разбитых окнах. Мрачное небо над головой, будто бы забывшее на долгие десятилетия о существовании солнца и затянутое унылыми серыми тучами. Асфентус приветствовал каждого гостя дикими криками чужой боли и вечным запахом страха, которым пропитался каждый клочок земли и сухие безжизненные деревья, что подобно безмолвным стражам наблюдали за происходящим в этой странном месте. Асфентус. Город диких Носферату, избежавших от наказания мятежников, дешевых шлюх и отъявленных наркоманов. Он способен внушить ужас каждому, кто осмелился ступить на эту территорию. Каждому, но не мне. Омерзение возможно, но никак не испуг, жалость или удивление. Никакой жалости к обитавшим здесь отбросам общества. Жалость унижает сильных и убивает слабых. Самое бесполезное из всех человеческих чувств. За локоть схватилась очередная проститутка, визгливо предлагая незабываемо провести время за дозу красного порошка. Посмотрел на серое лицо, осоловевшие рыбьи глаза и меня передернул. Сильно сжал костлявую руку и отбросил шлюху прямо в дерево, растущее рядом. Шагавший рядом Серафим спросил: «Я так понимаю, ты решил навестить Рину?» Мы уже сутки находились в Асфентусе. И только полчаса назад удалось узнать, что в дом главы города вчера вошла молодая красивая девушка с темными волосами и яркими сиреневыми глазами. Полукровку ее привез лично. И один из парней Рина утверждал, что это была именно дочь опального короля Влада Воронова. Измученная, ослабленная, но целая и невредимая. Именно потому, что его новость оказалась хорошей, парень не остался жив. В отличие от тех шестерых, которые либо наводили на ложный след, либо ничего не знали. Этому я поверил сразу. Тем не менее, не помешало бы удостовериться об этом от самого Рина. И так сомневаюсь, что Влад захотел поговорить со мной о дочери. Даже после того, как получит свадебный подарок, что я ему нес. Да, черт подери, Воронов решил жениться по всем законам бессмертных. Это означало, что я очень вовремя подготовил тот самый ящик с бомбой, который взорвет к чертям собачьим Эйбеля и его приспешников. Осталось только выяснить, женился Влад для отвода глаз нейтралом и во избежание обвинения, или все-таки нашлась та, что затуманила хладнокровный разум моего брата. Повернул голову в сторону Ищейки. «Ты всегда все правильно понимаешь, Зорич». Нас встретили возле входа на территорию полукровки заявлением, что сегодня мы его увидеть не сможем. Но, услышав мое имя, все же провели в дом. В большой зале столпилась куча разношерстного народа, среди которых было много черных львов. И все они притихли при моем появлении. Кто-то отводил глаза, кто-то сжимал руки в кулаки, некоторые смотрели с презрением. Ненависть ощущалась в воздухе. Дикая животная ненависть ко мне. Если бы они могли, набросились бы на меня всей толпой и тут же растерзали на мелкие кусочки. Оскалился, демонстрируя клыки, и толпа, словно огромная волна, отхлынула назад. Усмехнулся, обводя взглядом всех этих бывших аристократов, когда-то склоняющих головы передо мной, а сейчас ненавидящих. Хищники, мать их, до сих пор боятся. Но вот вперед выступил хозяин дома и протянул мне руку. «Черт, Макана, тебе тоже резко разонравились роскошь и комфорт мира смертных?» Улыбнулся, склонив голову на бок и отвечая на рукопожатие. «Как я мог пропустить свадьбу собственного брата, Рина?» Он прищурился и тихо произнес. «Все зависит от того, захочет ли он тебя видеть». Скривился в ответ на его реплику. «Так и будем здесь разговаривать? Или проведешь меня в кабинет?» Он кивнул и пошел вперед, а я следом за ним. Как вдруг парень резко остановился и посмотрел куда-то в сторону. Но, повернув голову в том же направлении, я ничего не заметил. «Знаешь, Макану, тебя проводят в кабинет, а я туда сейчас поднимусь. У меня появилось неотложное дело». И с этими словами он пошел прочь, а я последовала за здоровым лысым детиной в кабинет, где сразу направился к бару и достал бутылку виски и два бокала. Буквально через 5 минут в кабинет вошел полукровка и нервно прошел к своему столу. Он молча принял бокал из моих рук и, осушив его до дна, со стуком опустил на стол. Нервничает. «Послушай, Макана, я знаю, что если ты появился здесь, то это не сулит ничего хорошего ни мне, ни моему дому. Я бы не хотел, чтобы от него остались одни камни после вашей с братом встречи. Так что не тяни, говори, зачем пришел». «Я уже сказал. Я пришел поздравить своего брата со свадьбой. И не с пустыми руками. У меня для него подарок». Вытащил из кейса папку с документами и положил на стол. Он тут же взял ее и, не открывая, посмотрел на меня разноцветными глазами. «А подарок ты, судя по всему, передаешь через меня?» Ухмыльнулся. «Мы с ним последний раз не совсем хорошо расстались, так что пусть он полежит пока у тебя». «Послушай, Рина». Я наклонился к нему, положив руки на стол. «Вчера сюда пришла моя жена». Он медленно улыбнулся, так как ждал этого вопроса, и откинулся на спинку кресла. «Ты ошибаешься, Николас. Изабелла Маккана никогда не появлялась в Асфентусе, сколько себя помню». Схватил его за воротник и стряхнул, испытывая неуемное желание врезать по ехидной морде. «Не зли меня, Рина. Ты отлично понял, о ком я спрашиваю. Отвечай, Марианна здесь или нет?» Он вздохнул и выразительно посмотрел на мои руки, всем своим видом давая понять, что и слова не скажет, пока не отпущу. Сучий потрох. Что в нем всегда восхищало это бесстрашие. Оттолкнул его назад и убрал руки. Рина налил себе еще виски и отошел к окну. «Вчера под вечер она действительно появилась здесь, Николас. Я привез ее. Она позвонила мне из приграничной полосы». Я уже знал это, но услышать подтверждение было невероятным облегчением. «И как она? В каком состоянии?» Он выразительно посмотрел на меня. «Если ты о физическом состоянии, то она цела и невредима. Ей повезло добраться сюда до темноты, Маккана. Точнее, повезло, что кто-то раздобыл для нее мой номер. Некий ловкий ублюдок. Иначе...» Он замолчал, но мы оба понимали продолжение фразы. «Иначе она не прошла бы и 100 метров по этой территории». В горле моментально пересохло, когда снова перед глазами появились жуткие картинки, не покидавшие сознание всю ночь и весь день. «Не лучшая идея была приехать сюда после всего, что произошло, Маккана». «Да к черту все!» — махнул рукой. «Я же вовремя, и мой брат женится. Я с подарками». Плеснул себе виски и отпил из бокала. «Черт, ну когда же мы сможем лицезреть саму госпожу Воронову?» За спиной послышался шорох, кто-то вошел. Я развернулся и застыл на месте. «Так бывает, когда ты вроде жив, но и умер одновременно. Когда твое сердце останавливается, будто бы навсегда. Но вот уже стучит, все больше набирая темп, звуча в ушах набатом, разрывая барабанные перепонки. Из легких словно разом выкачали воздух. Этого не может быть на самом деле». Все тело заколотилось дрожью. В висках зашумело, а окружающий мир просто перестал существовать. Я сделал один шаг на негнущихся ногах, даже не заметив, как выпал бокал из рук. «Анна!» Собственный голос звучал хрипло. Я приблизился к той, кого никогда не ожидал увидеть. К той, которую когда-то похоронил. Похоронил с остатками собственной человечности. А перед этим... Перед этим стиснул зубы и душил, убивая не только ее, но и себя вместе с ней. Глаза застилали слезы. Разум отказывался понимать реальность происходящего. Поднял руку и провел по светлым волосам. «Анна! Моя Анна!» Голос сорвался. Рывком протянул ее к себе и лихорадочно шептал, вдыхая запах ее волос и умирая от осознания того, что снова держу ее в своих объятиях. «Анна! Моя женщина!» Она вдруг силой оттолкнула меня, в ее глазах читалось непонимание и гнев. Первым желанием было протянуть ее обратно и прикасаться. Бесконечно прикасаться, доказывая себе каждую секунду, что это не сон. И сейчас всего лишь шаги от меня та самая Анна, которую я любил. С молочно-белой кожей и пронзительными сиреневыми глазами. Вот только в них нет ни радости, ни узнавания. Это как удар под дых. Она не узнает меня? И только тогда я начал воспринимать действительность. Только тогда я понял, что бывает больно и мертвым. Больно так, словно кто-то выкручивает твои внутренности с особой жестокостью. Судьба в очередной раз скрывает вены, громко смеясь мне в лицо и наслаждаясь потоками черной крови, стекающей по рукам. Моя Анна — жена Влада. «Какого дьявола ты здесь делаешь, Маккана?» Голос Влада, полный злобы, резонансом ударил по ушам. Он стоял прямо передо мной за спиной девушки. «Анна!» «Моя жена!» — отчеканил Влад и рванул ее за руку к себе. «А ты убирайся к дьяволу, Макана! Тебя сюда никто не звал! Ты предатель, и тебе не место рядом с опальным королем! Давай, вали в Лондон к Эйбелю! Отпляши на костях тех, кто умер, защищая братство сегодня! А ты трусливо прятал свою задницу! Давай, Макана, убирайся! Ты для меня сдох в тот момент, как отрекся от нас!» Я переводил взгляд с него на нее, все еще пытаясь понять происходящее. Она стояла передо мной во плоти, в черном платье рядом с моим братом. А я все не хотела признавать, что это значит. Девушка прижалась к Владу и подняла голову, заглядывая ему в глаза. А я чувствовал, как медленно начинает оживать тело и проясняются мысли. Бросил взгляд на бледное от ярости лицо Влада. Он стиснул зубы, видимо, сдерживая себя от того, чтобы не броситься с кулаками. В глазах горела такая же ненависть, что и у тех, кто стоял внизу. Вот только теперь она обжигала, причиняя дополнительные муки. Кивнул головой. «Я все понял, брат. Мне все ясно». «Я тебе не брат. У меня нет братьев-предателей. В моей семье нет предателей Николас Макану». И снова больно. В очередной раз за эти дни. За эти годы. Видимо, есть те, кого сотворили для страданий. Чтобы вся их жизнь была нескончаемой пыткой, доставляющей самые изощренные муки. Но не стоило кривить душой. Я отлично понимал, за что удостоился этой. Именно этой роли. Я ее честно, мать их, так отработал. Да, я тварь и чудовище. Но предателем я никогда не был. Впрочем, какая нахрен разница, что вы все думаете обо мне? Усмехнулся и подошел к ним. Я не мог уйти сейчас, когда передо мной стояла Анна, но и остаться не мог. И причиной был не Влад, а недоумение в ее глазах. Влад сильнее прижал ее к себе. «Убирайся, пока я не вышвырнул тебя лично!» Кинул на него взгляд, полный бешенства. Еще немного, и Влад испортит свою свадьбу собственными похоронами. Девушка напряглась, со страхом глядя на меня, и злость отошла на второй план, уступая место сожалению. Улыбнулся, с грустью наблюдая, как сильно она льнет к Воронову. «Ты нисколько не изменилась. Ты такая же. Живая. Анна». И вышел, оставляя за спиной свое прошлое и настоящее. После того, как отошел шок, я ясно ощутил запах Марианны. Совсем рядом. Скорее всего, в потайной комнате. И при мысли, что она могла видеть происходившее, на душе становилось невыносимо тоскливо. Только что я неосознанно совершил еще один шаг в пропасть, которая становилась все глубже. Пропасть отчуждения между нами. Теперь я уже знала, что в братстве происходят страшные вещи. Отец все мне рассказал. У нас еще не было времени поговорить об Анне, о той новости, что он сообщил мне. Точнее, у меня сейчас не было сил воспринять эту новость. Я, конечно, была безумно рада, что отец счастлив. А я видела это счастье в его глазах в тот момент, когда он смотрел на свою юную жену. А меня преследовало знание о том, кто она такая. О том, что во мне живет ее душа, и что она была первой любовью Ника. Он оплакивал ее долгие 5 веков. Я знала об этом. Конечно, Фэй объяснила мне все, что произошло с Анной за это время. Рассказала о браке отца и том, как он из фиктивного стал настоящим. Мне осталось только пожелать им счастья. И порадоваться за них. Я радовалась. Какая-то часть меня. А другая часть. Она вспоминала маму, детство, вспоминала себя ребенком. Ничто не вечно в этом мире, как не вечная мужская любовь. Нет, я не осуждала отца за то, что он снова счастлив. Такова жизнь. Все течет и меняется. Кого-то лечит время и другие увлечения, страсть. Мне не верилось, что такое возможно для меня. Я хотела бы забыть Ника, чтобы время вылечило и меня. Только я скорее умру, чем смогу забыть того, кто меня убил морально. В этот раз окончательно и бесповоротно. А потом эта свадьба. Я не смогла на нее пойти. Отец и не настаивал. Кроме того, мы скрывали, что я здесь, опасаясь, что мой бывший муж узнает и явится сюда. Опасались? Меня одолевал истерический смех, когда я понимала, что это в любом случае будет. Он придет за мной. Быстрее, чем все ожидают. Так и случилось. Я почувствовала его всем существом. Нюхом, кожей, каждой клеточкой своего тела, которая остро реагировала на его присутствие дикой зависимостью. Я заперлась в комнате, так и не решаясь выйти. Меня трясло, как в лихорадке. А потом все же вышло. Крадучись, оглядываясь по сторонам, я прошла темным коридором кабинета и услышала голоса. Его голос. Внутри все омертвело, когда до меня дошел смысл сказанного им. Не мне. Я уже знала, кому. Особенно, когда поняла, что они говорят по-польски. Ник узнал Анну. Я слышала, как охрип и срывается его голос, сползая по стене, смежной с кабинетом. Мне захотелось заткнуть уши руками и заорать. Его Анна. Его маленькая Анна. Его женщина. Живая. Это уже не боль, это, наверное, агония расстрелянного в упор животного. Слышать, как он говорит с другой женщиной, вот этим срывающимся голосом. Это все равно, что гореть живьем. Я горела. Потом голос отца, упреки, ярость, ненависть. Столько ненависти во всех. Это невыносимо. Это больше, чем можно вытерпеть. Закрыла уши руками и бросилась к себе. Заперлась на ключ, забилась на диван и, прикрывая лицо руками, просто дрожала от холода. Ледяного холода, сковавшего всю меня. Нет, он даже не пришел за мной. Узнал про Анну, вот почему он здесь. А меня и не искал. Какая я самоуверенная и жалкая. Никогда не любил. Никогда. Любил образ, похожий на нее. Вот почему меня терзал. А ее нежно любил. А я суррогат, копия, подделка с душой той, которую он так и не забыл. Потом пришла Фэй. Она долго гладила меня по голове, баюкала, как ребенка. Что-то говорила мне, а я просто замерла в ее объятиях и тихо приходила в себя. Отогреваясь очень медленно, заставляя сердце перестать биться совсем. Пусть заткнется, проклятая. Пусть разорвется или превратится в камень. Фэй долго просидела молча. А потом вдруг обхватила мое лицо руками и заставила посмотреть ей в глаза. «Ты меня не слышишь. Совсем. Посмотри на меня, милая». Я встретилась с ней взглядом и увидела, как она болезненно поморщилась, впитывая мою боль. «Мы уезжаем из Асфентуса. Ник достал необходимые бумаги для твоего отца. Слышишь? Все, что он делал, это ради нас всех. Ради тебя, ради твоего отца». Я, казалось, не слышала ее, а только смотрела, не моргая. «Женился. Тоже ради меня». Едва слышно прошелестело, понимая, что мне нет сил даже говорить. «Детей отнял. Ради меня? Спал с ней. Ради меня? Уничтожал меня. Тоже ради меня? Дэна, мальчика, который помог мне сбежать, растерзал. Тоже ради меня?» Я вскочила с дивана и посмотрела на Фэй. У меня началась истерика. «Ради меня? Ради клана?» Фэй кивнула и тяжело выдохнула. «Возможно. Возможно, все так. Только мне все равно, понимаешь? Мне теперь все равно. Нет ничего здесь. Он чудовище, Фэй. Только сейчас я поняла, какое он чудовище». Я ударила себя кулаком по груди. «Здесь все умерло. Закаменело, покрылось льдом. Я больше не могу так. Не могу. Боже, Фэй, я пустая, мертвая. Он меня убил, понимаешь? Меня нет. Я чувствую себя мертвой. Это уже не агония, это смерть». Она молчала, давая мне высказаться, а потом подскочила ко мне и крепко прижала к себе все так же молча. Он ее всегда любил. Ее. Ради нее и сюда приехал. А я лишь жалкое подобие. Вот за что он меня все время терзал и ненавидел. Я прижалась к Фэй и наконец-то смогла зарыдать. Громко. Так громко, что мои крики и вой разносились по всему зданию. Фэй опустилась со мной на пол и гладила меня по голове. «Плачь, милая, плачь. Станет легче. Плачь. Отпусти боль и обиду, если сможешь. Если получится». Только и она, и я знали, что не получится. «Анна, прошлое», — шептала она. «Его страшное прошлое, и сегодня он с ним распрощался. Анна принадлежит Владу, и она не знает Ника, не помнит его. Зато он ее помнит. — закричала я, впиваясь в свои волосы. Он всегда ее помнил. Я слышала его голос. Слышала, что он говорил ей. Все слышала, Фэй. Это был шок. Он просто не ожидал. Ник уже давно отпустил Анну, а сегодня отпустил окончательно. «Не все равно», — сотрясаясь от рыдания, прошептала я. «Это теперь не имеет никакого значения. От него воняет всеми ими, всеми его шлюхами, женщинами, кровью, грязью. Не хочу, не хочу больше. Не могу. Сил нет, Фэй. Нет больше сил терпеть его любовь. Я смертельно устала. Я хочу вернуть детей и забыть его. Забыть хочу». В библиотеку ворвался отец вместе с Анной. И когда я ее увидела, внутри опять все перевернулось. Я выскочила оттуда. Услышала голос Фэй. «Не ходи за ней. Пусть побудет одна. Не ходи».